какой степени достоверности вы двое готовы дойти?» — воскликнула я, пытаясь разбудить в этих недоделанных насильниках хоть какую-то совесть. «Если у меня родится ребенок, вы хотя бы будете его воспитывать?» «Будем», — не задумываясь, заверил Родриг, проявив себя как мужчина ответственный и вообще обладатель высоких моральных качеств. «Хочешь, мы даже на тебе женимся?» «Что, сразу оба?» — простонала я, осознавая, что еще чуть-чуть и оттаю. Почувствовав слабину, Эрл снова потянулся к моим застежкам, и на этот раз я махнула рукой, предоставляя этим развратникам возможность стянуть с себя платье, благо под ним оставалось еще одно, нижнее, белого цвета и без рукавов. «Продолжить я вам не дам», — безапелляционно заявила я, но мужчины, кажется, и сами решили, что достигнутого результата достаточно. Раймонд только немного взъерошил мне волосы, а Родриг снял с меня туфли и скинул их на пол. Прежде застеленная постель уже успела смяться по ходу дела. «И сколько мы тут будем ждать?» — осведомилась я. «Пока она не придет», — обнадежил меня Родриг. «А если она заявится дня через три?» — поинтересовалась я. «Что, мне все это время тут полуголой лежать?» «А что тебе не нравится?» — возмутился Виконт. «На честь твою никто не посягает. Вся кровать Эрла в твоем распоряжении. Лежи и радуйся жизни». «А вы двое где будете спать? Под кроватью или под потолком, как летучие мыши?» «За нас не беспокойся. Мы мужчины самостоятельные, разберемся». «Ага, я заметила, какие вы самостоятельные мужчины», — язвительно закивала я. Но эти слова Эрл проигнорировал, внимательно разглядывая мое левое плечо. «Что это у тебя?» — с интересом спросил он. Родриг тоже склонился надо мной, точнее, над татуировкой, которая изображала лук со стрелой, застывшей на натянутой тетиве. «Это ошибка молодости», — мрачно ответила я. «Если ошибка, то почему ты ее не выведешь?» — осведомился Эрл, продолжая рассматривать ошибку с нескрываемым интересом. «Потому что это магическая татуировка», — ответила я сквозь зубы. «Она не выводится». «Я не могу разглядеть наконечник. Дай-ка взглянуть на свет». Разворачивая меня, велел Родриг. В этот момент с порога послышался громкий возглас. Мы втроем синхронно обернулись. У двери стояла Жоли. Из-за ее плеча нас со смесью восторга и любопытства разглядывал Альберт. «Как? Как?» Жоли даже слов не находила от шока. Похоже, вера девушки в рыцарство и чистую любовь только что была бессовестно попрана. «Жоли, хоть вы помогите же мне!» Завопила я, протягивая к ней руки. «Спасите меня от этих двух развратников!» Жоли переводила затравленный взгляд с меня на Эрла, потом на Родриго и обратно на меня. «Я не виновата, честное слово!» Продолжала кричать я. «Признаю, идея была моя, но я же совсем не это имела в виду! Они силой меня сюда затащили!» «Жоли, не слушайте ее!» Воскликнул Родриг, зажимая мне рот рукой. «Как вы вовремя! Не желаете ли присоединиться?» «Это произвол!» — завопила я, вырываясь. «Жоли, помогите же мне! Возьмите на себя хотя бы одного из них!» Вообще-то я имела в виду помощь в справедливой борьбе за женскую честь, но дочка барона, похоже, поняла мои слова по-своему. Из ее груди вырвался нечленораздельный вопль, после чего она в слезах выбежала из комнаты. Альберт с трудом успел увернуться и при этом почему-то застонал, хватаясь за спину. «Зачем ты предложил ей присоединиться?» Сквозь зубы процедил Раймонд, готовый, кажется, разорвать Виконта на части. «У меня сердце упало. Я подумал, а вдруг она сейчас согласится?» «Увлекся», — покаялся Родриг. «Вошел в роль». «В таком случае не пора ли вам теперь из нее выйти и вернуть мне мою обувь?» Елейным голосом осведомилась я. «Да, конечно». Виконт спешно соскочил с кровати и услужливо подал мне туфли. Даже стряхнул с одной из них пылинку. Обувшись, я тоже встала с кровати. «А ну, стоять!» — рявкнула я, завидев, как головы Альберта, Винсента и Армана исчезают за дверью. Потом обернулась к виконту с Эрлом и окинула их сердитым взглядом. Оба молча потупились. «Все пятеро! Немедленно ко мне в комнату!» — сурово велела я и вышла из спальни, громко цокая каблуками. Раймонд и Родриг, переглянувшись, поплелись следом. Когда все мужчины столпились у входа, я обвела их грозным взглядом и заявила: «А теперь слушайте внимательно. Если по дворцу поползут слухи о том, что здесь произошло, это вконец испортит мою репутацию. Жали слишком расстроена и сильно распространяться не станет, но если кто-нибудь из вас проболтается, ему придется на мне жениться. Предупреждаю сразу, у меня нет ни титула, ни приданного, зато скверный характер. Все все поняли? В таком случае теперь быстренько вернули мне мое платье и разошлись по своим комнатам. И даже не вздумайте подглядывать через замочную скважину». Раймонд и Родриг, возвратив мне одежду, нырнули в спальню Эрла. Арман, Винсент и Альберт бочком пробрались в комнату стражников. Все закрыли за собой двери, а я по-хозяйски развалилась у себя на кровати. Прошло 2 часа, прежде чем в дверь, ведущую в комнату Эрла, даже не постучались, а скорее поскреблись. «В чем дело?» — строго спросила я. Дверь приоткрылась, и в узкую щелку просунулся нос виконта. «Дениза, нам бы только проскочить наружу!» — просительно произнес он. «Нас маркиз ждет к обеду». «Идите, только быстро!» — распорядилась я. Эрл и виконт на цыпочках пересекли мою комнату и через несколько секунд уже оказались в помещении охранников. Ничем особенным я последующие несколько часов не занималась. Выходила из покоев Эрла в поисках Дюрана. Хотела попробовать побеседовать с ним и потихоньку выспросить подробности убийства посаженного в тюрьму одаренного. В конце концов, можно сказать, что арестовала его именно я. За это мне полагалось кое-какая информация. Ну, во всяком случае, я так думала. У Дюрана могло быть на этот счет свое мнение. Так или иначе, узнать это мнение мне не удалось. Я скоро выяснила, что помощник шерифа уехал по делам и возвратится только на следующий день. Вернувшись, я с полчаса провела в своей спальне, пока не услышала громкие стоны из комнаты стражников. Стонал мужчина, в котором я вскоре по голосу опознала Альберта. Понадеявшись на то, что там не творится какое-нибудь непотребство, вроде того, что мы недавно устроили с виконтом и Эрлом, я приоткрыла дверь и заглянула к соседям. Оруженосец стоял, держась рукой за поясницу, и медленно поворачивался из стороны в сторону. Время от времени этот процесс сопровождался стонами. Арман и Винсент наблюдали за ним, сидя на своих кроватях. «В чем дело?» — сочувственно спросила я. Альберт лишь устремил на меня страдальческий взгляд. «Да он сам виноват», — протянул Арман. «Это он так удачно попытался задержать ту девицу, ну, которая дочка барона». «Она что, ударила его коромыслом по спине?» — изумилась я. Другие варианты того, как именно хрупкая, в общем-то, девица могла покалечить спину взрослому мужику, мне в голову не приходили. «Нет», — подключился к разговору Винсент. Сам предмет обсуждения лишь недовольно сопел. «Ему сказали ее задержать, но он и попытался. Сделал вид, что упал поперек прохода, но не рассчитал. Упал по-настоящему, да еще и как следует приложился спиной об пол». «И что же Жали?» — заинтересовалась я. Альберт поморщился. «А ничего», — откликнулся Арман. «Переступила через него, да и пошла себе дальше». «Хорошо еще, что переступила», — философски заметила я. «Могла бы прямо на живот наступить, и каблучки у нее весьма острые». Беднягу-оруженосца при мысли о таком развитии событий передернула. «Ладно», — сжалилась я, — «снимай рубашку и ложись на кровать». «Зачем?» — с опаской спросил Альберт. «А ты как думаешь?» — ответила вопросом на вопрос я. «Раздевайся, живо». Оруженосец подозрительно на меня покосился, но послушался. рубашку снял и лег на живот. Я села на край кровати рядом с ним. Пробежала руками по спине, прощупывая позвоночник. Коротко размяла мышцы, а потом с силой надавила на несколько точек подряд. Альберт начал было кричать, но сразу же затих, поскольку у него перехватило дыхание. Пока я делала оруженосцу массаж, воображение уносило меня в каком-то совсем уж неправильном направлении. Еще когда Альберт снимал рубашку, перед глазами отчего-то возникло тело Раймонда, такое, каким я видела его, когда перевязывала ему рану. И, занимаясь спиной оруженосца, все никак не могла избавиться от мысли, что было бы, если бы не он, а его хозяин лежал сейчас передо мной на кровати. Я опустила руки, а Альберт восстановил дыхание и издал один протяжный стон. «Да чего же хорошо!» — воскликнул он, приподнимаясь на руках. «Больно, конечно, но все равно прекрасно. Я уже чувствую, что стало намного лучше. Дениза, я говорил, что готов на тебе жениться». Подняв голову, я встретилась глазами с Раймондом, стоявшим сейчас в дверях и внимательно наблюдавшим за нашими действиями, а также не менее внимательно слушающим. Еще немного посверлив меня взглядом, он молча пересек комнату и прошествовал к себе. «Говорил», — ответила я Альберту, проводив Эрла глазами. «Если скажешь в третий раз, заставлю исполнять, так что будь поосторожнее». Я вернулась к себе. Дверь в спальню Раймонда была закрыта, но вскоре он вышел оттуда, не глядя на меня, прошествовал в соседнюю комнату и отдал какое-то распоряжение стражникам. Потом, все так же, не обращая внимания на мое присутствие, прошагал обратно к себе. Прошло минут 20. Я сидела на кровати и пыталась как следует обдумать ситуацию с убийством одаренного и свои будущие действия в этой связи. Сосредоточиться никак не получалось. Затем дверь в комнату Раймонда в очередной раз открылась, и он снова прошел в помещение охранников. Металлические пряжки на сапогах бойко позвякивали в такт его шагам. Я мрачно смотрела в спину Эрла. За это время он успел переодеться. Зеленую рубашку сменила черная, а поверх нее появился жилет из светло-бежевой кожи. Я начинала сердиться. Какого дьявола он мелькает у меня перед глазами? И когда он возвращался обратно, вновь не глядя в мою сторону, и в очередной раз взялся за ручку своей двери, я не сдержалась. «Так и будешь ходить мимо, будто меня здесь нет?» — зло спросила я. Раймонд остановился, обернулся. «По-моему, ты сама меня оттолкнула», — напомнил он. Его голос звучал спокойно, и только во взгляде сквозило напряжение. «У меня были на то веские причины». «И что же?» Эрл выпустил дверную ручку. «Они больше не актуальны?» «Актуальны, как никогда. Но мне плевать», — проговорила я, пристально глядя ему в глаза. «В таком случае мне тем более», — заявил Раймонд, за секунду преодолевая разделявшее нас расстояние.